Глава 10. Потрясение. С этими словами Алиса схватила черную королеву и принялась трясти ее изо всех сил. Она трясла ее и трясла, и королева постепенно съеживалась и съеживалась. Глаза ее округлились и позеленели. Вся она становилась мягче и круглее, и пушистее, и потрясенная Алиса увидела, что трясет она.